Самых изможденных оставили в фургоне отдыхать, остальные следовали за нами и беспрекословно исполняли любые указания. А арабский ошейник в общем и целом крайне полезная и удобная штука. Кажется, я начинаю привыкать к своей новой роли рабовладельца. Если так подумать, насколько же технологичное устройство этот магический ошейник? Он каким-то образом считывает то ли мысли, то ли эмоции невольника, заставляет его поступать согласно заложенным хозяином директивам, а если раб противится, наказывает ужасной головной болью. Впрочем, со временем невольники учатся обходить систему. Например, Ниуру меня частенько обзывает, но при этом ошейник на ней не срабатывает. Да и Лия все не оставляет попыток убить меня, хотя бы косвенно. В общем, гений инженерной мысли, а не ошейник. Куда там всяким ускорителем частиц и нейроимплантом? Как я и рассчитывал, у нас осталось немного средств на дополнительные покупки. Во-первых, я решил расширить наш арсенал оружия. В запасе у Харана имелось всего несколько щитов, копий, пара клинков и тройка дрянных луков. Плюс трофеи от гоблинов, несколько добротных клинков и качественный составной лук. Лесных эльфов следовало вооружать дальнобойным оружием, так что мы направились в лавку для лучников и охотников. В продаже встречались и арбалеты, но стоило такое оружие каких-то несусветных денег. Подумывал о том, чтобы приобрести арбалет себе, ведь с него особо не требуется учиться стрелять, в отличие от лука. Однако жаба задушила. Проще купить пару дополнительных рабов и вооружить их. Больше пользы будет. Да и бой с вожаком гоблинов показал, что мне надо как-то защищать себя в ближней стычке. Пока что стрелков в нашей банде хватало. Какое-то время я ходил меж стройных рядов с луками, пробовал натяжение и изучал экипировку с мудрым видом, а затем просто плюнул на это дело. Знаток луков из меня был такой себе. «Тебя как звать?» — обратился я к одному из троих лесных эльфов, у которых имелся развитый дар меткости. «Витриндиил, мастер». «Будешь Трендуилом, значит», — кивнул я. «Слушай новую задачу. Ты должен подобрать себе и товарищам 5 надежных, качественных луков ценой не дороже золотого. От этого в бою может зависеть не только жизнь мастера, но твоя собственная и жизнь твоих товарищей. Выбирай с умом». «Понял, мастер». Похоже, воздействие сработало. Не испытывающий энтузиазма эльф принялся выбирать лук со всем тщанием. Трендуил знал о луках на порядок больше Харана и уж тем более меня, поскольку мне достались только обрывочные воспоминания Мрадиша. Лесной эльф подробно испытывал каждый лук на гибкость, силу натяжения и другие мелкие параметры. Даже лизнул древесину рукояти зачем-то. А затем принялся ожесточенно торговаться с владельцем лавки. Само собой, луки ценой в 2 и 3 золотых в среднем по качеству превосходили самые дешевые. Так что он хотел урвать лучшее и при этом уложиться в заданную мной планку. Приятно, когда тебе даже париться и надрывать глотку не надо. Трендуил смог нас удивить. Лесной эльф выторговал 4 лука, которые стоили изначально по 1,5 золотых и 1 за 2 золотых. Владелец согласился отдать нам оружие по 1 желтой монете за каждое. Тут было принято торговаться, так что продавцы завышали ценники, но все равно снизить стоимость на 1/3 — это достойно уважения. «Отлично поработал! За это получишь наш лучший составной лук. Остальные распредели среди хороших стрелков по своему усмотрению». «Да, мастер». На нормальные колчаны разоряться не стали, а вот стрел накупили. По 10 на каждый лук. Маловато, конечно, но стоили они безумно дорого. И ведь мы брали обычные, не зачарованные. В общем, пусть лесные братья целятся точнее, а после стычки заберем все стрелы себе обратно. Еще одна вещь, о которой я подумал почти сразу, это приодеть эльфов во что-нибудь более приличное. Практически все работорговцы одевали невольников в какое-то рванье. Понятно, что таким образом они хотели сэкономить, ведь рабов продавали вместе с одеждой и ошейником. Но, на мой взгляд, здесь они допускали серьезную ошибку. Мне, жителю современного мира, как никому другому известно, насколько важна обертка продукции. Порой она могла дать наценку в 50% и больше. Рабы в целом мало чем отличались от прочего товара, так что презентовать их надо со всей серьезностью. Поэтому следующим делом мы направились в одежную лавку. Ткань стоила дорого, так что я чуть не отказался от своей затеи. Затем все-таки решил умерить пыл и изготовить для рабов только верхнюю часть одежды. Штаны соорудим из того, что надето на них сейчас. Все равно будет выглядеть значительно приличнее. Готовых нарядов практически не продавали. Все шили себе сами из готовых отрезов тканей. Я решил, что рабы с такой задачей вполне справятся за время пути, так что приобрел длинный рулон простой зеленой ткани, пару игл и несколько мотков ниток. Должно хватить на непритязательный, зато привлекающий внимание одежды. Мы еще походили по рынку и посмотрели различные товары, купили фураж для лошадей и разную мелочь, которая могла понадобиться в походе. Например, я взял нормальную дверную ручку вместо той, которую разломал вожак гоблинов. Также я с большим интересом мотался по лавкам, где торговали книгами. Библиотеки в Рифтонге, к сожалению, не имелось, как и специализированных книжных лавок. Просто в некоторых магазинах вместе со всякой всячиной порой находились и книги. И стоили они чуть ли не на вес золота. Книги здесь были рукописными. Штучная, эксклюзивная работа. За небольшую тетрадку, брошюру, можно сказать, драли втридорога. Художественное чтиво не отличалось проработкой и глубиной сюжета. Какие-то примитивные псевдоэротические новеллы. Меня больше интересовали справочники и атласы. Вот только таких вещей сыскать было практически невозможно. А если и находились, то стоили, как крыло от дракона. Единственное, что я приобрел, это куцую карту вольных баронств с весьма условным отображением материка Алгада, накорябанную кем-то от руки. Этих карликовых образований было множество, а окружало их с восточной стороны моря, с других — более крупные государства. Правда, границы постоянно менялись и в настоящий момент не совсем соответствовали карте, по словам купца. Все течет, все меняется. Хотя бы название заучу, возможно. Провозились мы прилично. Я пропустил обед, так что желудок Харана активно давал о себе знать. Напоследок мы заглянули к местному плотнику. Я оставил заказ, и мастер обещал подъехать прямо к нам на постоялый двор с нужными материалами. Узнав расценки на обработанные доски и услуги плотника, я понял, что несколько переоценил свой бюджет. Монеты заканчивались слишком быстро. Я планировал пообедать, как белый человек в трактире, и там же заночевать, однако финансы пробили очередную дыру, так что я решил умерить аппетиты. Ниуру тоже отлично готовила, когда не пыталась подбросить в котел что-нибудь ядовитое. Мы всей ордой собрались на постоялом дворе, я познакомил Красную с Трендуилом и прочей лесной братвой. Эльф оценил трофейный лук и похвалил. Ниуру с помощниками сразу взялись за готовку. Помня о выкрутасах Красной, я дал ей конкретные указания о составе похлебки. Я бы и не против кормить рабов до отвала, но так никакой бюджет не выдержит. Тем не менее, им следовало наесть немного жирка, чтобы показывать себя в бою или перед покупателями достойно, а не шататься от малейшего сквозняка. Мне готовили в отдельном хозяйском котле. Попробовал я этот мясной гриб, который так нахваливали. Напомнило, как ни странно, какой-нибудь козий сыр. Недурно и вполне сытно, хотя мясом там и не пахло. «Мастер, вы уверены, что нам стоит идти в Фентлард?» — уточнила Лия. «Ходят слухи, что в тех краях идут боевые действия. Фентлард воюет с соседями». «Поэтому мы туда и направляемся», — ответил я. «Там, где идет война, как раз и нужны новые воины». «Мастер отправляет очередных рабов на убой. Недаром его прозвали мясником-мрадишем», — хмуро добавила Ниуру. Я не стал спорить с Красной, а обратился к лидеру лесных. «Трендуил, ты что скажешь? Устроит вас такая участь? Лучше умереть в бою, чем на грибной плантации под плетьми надсмотрщика», — заявил ушастый напыщенно. Ему вторили сородичи. «Солдат кормят и одевают намного лучше. Если нас убьют, эти мучения в ошейниках закончатся. Кстати, ведь можно будет убивать других людишек. Класс!» «Вот видите», — развел я руками. «Каждый может найти что-то позитивное для себя в военном ремесле. Харан — благородный хозяин, и кому попало, своих рабов не продает. Таков наш девиз, и на том стоять будем». Ниуру задумалась. Видимо, нам с лесными товарищами удалось слегка поколебать ее уверенность. Лия все равно осуждающе покачала головой. Во второй половине дня прибыл плотник со стройматериалами. Я подробно описал ему свою задумку, и мастер быстро вник в суть задачи. «Значит, поднимающиеся на крыше щиты для защиты лучников от обстрела?» «Задача понятна. Высоты в 1 метр хватит?» «Хватит. Тогда приступаем». Справились мастера достаточно оперативно. Теперь на крыше каждого фургона имелись специальные деревянные панели, которые поднимались на петлях и фиксировались. Против серьезного оружия и магии доска особо не защитит, но обычные стрелы и копья остановит. Из каравана мы делали настоящую передвижную крепость. У плотника имелся свой молодой ученик, а также раб-эльф, который выполнял простую работенку в стиле «принеси-подай». Даже у рабочих мастеров тут есть свои невольники в ошейниках. «С этим мы тоже закончили», — поведал мастер и позвал меня на демонстрацию. «Дёргаете здесь, и перекладина опускается вниз. Закреплена надежно, ни погода ей не страшна. Рукоять ошкурена так, что занозу не подхватите». «Хорошая работа», — кивнул я. «Ваша плата. Пользуйтесь с удовольствием». Плотник с учеником покинули постоялый двор. Солнце клонилось к горизонту, так что и рабочий день большинства подходил к концу. Не будешь же возиться на плантациях в темноте. Плодотворно подготовились к дальнему походу. Вроде бы ничего не забыл. Да, хотелось бы вооружить рабов получше, одежды им приличной прикупить и откормить как следует, но будем исходить из текущих экономических реалий и моих финансовых возможностей. «Мастер, а для чего эта штука?» — потрогала перекладина Ниуру. «Наверх взбираться. Так удобнее с козел на крышу прыгать». «Эта штука нужна для занятий спортом», — расправил я плечи. «Один мудрец из дальней страны подсказал мне упражнение для развития своего тела». «Живот у мастера действительно развит, ха!» — захихикала красная. «Ничего, еще будет у меня роскошный пресс рано или поздно. Я никуда не спешу». «Покажите нам это волшебное упражнение во славу огня». «Хех!» — закашлялся я. Поначалу меня обуял стыд, поскольку не хотелось демонстрировать свою слабость. Но при здравом размышлении я понял, что стесняться мне некого. Это ведь обычные рабы. Да, к тому же, это Харан не занимался своим телом. Я 20-ку раньше подтянуться мог, так что мне стыдиться нечего. «Смотрите и запоминайте!» Поплевав на ладони, я вытянулся и схватился за перекладину более простым хватом. «Раз!» — подтянулся я не без труда. «Два! Три! Почти три! В общем...» — фыркнул я и спрыгнул вниз, тяжело дыша. «Да уж, над физической формой мне еще работать и работать. Впрочем, так даже интереснее, есть куда стремиться. Когда уже достиг потолка в своем развитии без использования всякой химии, походы в тренажерный зал становятся менее интересными. А тут настолько запущенный случай. Прогресс должен быть заметен невооруженным взглядом». «Можно мне?» — попросилась Лия. «Конечно». Брюнетка подошла, легко схватилась за перекладину, благо ей рост позволял, и принялась подтягиваться. 25 раз за один подход. И это с учетом не самых лучших физических кондиций. Я, конечно, рабынь слегка подкормил, но все равно впечатляет. Настоящая машина». «Лия, круто!» — восхитилась Ниуру. Брюнетка взглянула на меня, приподняв бровь, как бы говоря: «А вам так слабо, мастер?» «Слабо, слабо, даже спорить не буду с тобой, красавица». «Интересное упражнение», — промолвила зеленоглазая. «Потом покажу и другие. На пресс, например. Хватит на сегодня тренировок. Лесным указание. Занимайтесь шитьем туник из ткани, как мы условились. А мастер пока пойдет, пропустит кружку-другую в трактире и узнает свежие сплетни». «Я сопровожу мастера», — вызвалась Лия. «В подобных местах может быть опасно». «Приятно, что ты беспокоишься о моей безопасности». «Это всего лишь действие проклятого ошейника», — прошипела высокая в ответ. Глава 8. «Что у вас есть из выпивки?» — обратился я к бармену за стойкой. В трактире при постоялом дворе было достаточно людно. Здесь находились персонажи не самого высокого пошиба. Бандитской наружности личности, разные доходяги и просто трудовой люд, решивший залить серые будни в вине. «Грибной эль и грибной ром. Вы даже пойло из грибов варите!» — поразился я. «Ладно, тащите эль. Лия, ты будешь?» «Высокие эльфы не употребляют всякую гадость», — надменно заметила стоящая рядом брюнетка. Наверное, поэтому вы так долго живете. Эльфы — высшая раса, людишкам до нас очень далеко. Очень далеко. Приказ мастера — помычи, как гурт. «Игуага!» — издала Лия крайне забавный звук. Действительно отдаленно напоминало ржание лошадей. На рабыню покосились другие посетители трактира. Представительница высоких эльфов аж покраснела до кончиков своих длинных ушей. «Действительно, высшая раса!» — хмыкнул я. «Я подежурю у входа, мастер!» — отчеканила раздосадованная Лия и двинулась прочь от стойки. «Правильно! Рабынь надо держать в черном теле!» — заметил мой сосед, дующий из большой деревянной кружки. Крючконосый мужичок, от которого несло смрадом и немытым телом за километр. «Совершенно верно! Харан мрадиш!» Мужичок покосился на меня и нахмурился. «Не заразный случаем?» «Это проклятие ночной эльфийки. Оно не заразное». «Погонь ушастая, чтобы ей пусто было», — ответил выпивоха. «Немтырь меня звать». «Ну и погодка сегодня зарядила, да? Дождь как начался, так и не прекращается». «Обычная погода для рифтонга, чтобы ему пусто было», — хмуро ответил немтырь. Передо мной поставили большую кружку с серой пенной бурдой. Я с опаской взглянул на выпивку и понюхал. Пахло грибами, что и неудивительно. «Ну, с Богом!» — обронил я и сделал глоток. Сивушный вкус ударил по мозгам, словно многотонный молот. Грибное горькое послевкусие ощущалось довольно стойко. Однако... «Не дурно! Что-то в этом есть», — заметил я. «А то...» «Старина Хэнк чеварит лучшее пойло во всем рифтонге, чтобы ему пусто было», — согласился со мной собеседник. «Слушай, немтырь, а часто у вас железный крест тут шляется?» — вопросил я. «Иногда приходят, ловят этих посланников клятых». «Почему божественных посланников так не любят?» «Беду приносят, сволочи, чтобы им пусто было», — сплюнул на пол мужичок. «А ты чего, Харан, решил на лесных эльфах заработать? Хреновые из них работнички!» «Ничего, ко всем нужен свой подход», — заявил я умудренно. «Ваши молодцы столько лесных в рабство угнали! Все удивляюсь. И как только люди умудряются эльфов ловить повсюду, у них ведь есть особи с врожденным даром!» «Не у всех», — возразил немтырь. «К тому же дар он, как бы это сказать, чтобы ему пусто было». Очевидно, бедолаге не хватало навыков красноречия и словарного запаса, чтобы нормально выражать свои мысли. «В общем, дар — это погонь». «Почему это?» «Ну, смотри, вот лесных возьмем, к примеру. У них там есть свои шаманы. Ну, в общем, они только и могут из лука шмалять. Хорошо шмаляют, чтобы им пусто было. Но вот придет дружина барона Кнешига и надерет их ушастые задницы. Потому что у нас есть и тяжелая пехота, и кавалерия, и лучники, и магов самых разных в вагон. А они только стрелами и отбиваются, чтобы им пусто было. Выходит, люди берут универсальностью, тогда как разные расы эльфов все имеют узкую специализацию». «Специ... ага, она самая. Подляй мне, Эля, шеф, чтоб в нем пусто не было!» — жахнул кружкой немтырь. «Интересно. А если разные расы эльфов объединятся так, чтобы их врожденные способности дополняли друг друга?» «Типун тебе на язык, Харан! Эльфы друг дружку режут за милую душу. Не объединятся они никогда. А вот наш барон Кнешек может, например, дать клич и созвать дружину из соседних баронств. И тогда пронесется несметное воинство по эльфийским владениям. Не будет от него спасения, чтобы этим остроухим пусто было». Что ж, наконец-то картина начала более-менее складываться. Я-то думал, почему такие все крутые и одаренные эльфы ходят табунами в рабстве у людей, а не наоборот. Ведь люди слабы, живут меньше, а дар встречается редко. Однако мы берем универсальностью, численностью и сплоченностью. Правда, пока нет явной угрозы, люди тоже вечно враждуют между собой и дробятся на мелкие баронства. Но если надо прирезать наглых эльфов, мы легко забываем былые распри и даем отпор. Судя по памяти Харана, людские маги изначально не обладали предрасположенностью к той или иной стихии. Волшебники могли развиваться в любом направлении, вот только для этого требовалось изучать и тренировать сложные заклинания. Как это происходило на практике, Мрадиш представлял себе слабо. «Было бы здорово, конечно, переродиться крутым магом. Мне кажется, я бы смог быстро подняться наверх по социальной и карьерной лестнице благодаря некоторым знаниям из современности. Или хотя бы получить какой-нибудь дар от богини. Однако судьба распорядилась иначе. Меня не только обделили с магией и даром, но еще и запихнули в тело тщедушного проклятого мужичка. Как будто я начал играть сразу на хардкоре. Эх, можно было бы переключить режим сложности!» Вздохнул я и отхлебнул из кружки. «Чего? Какие у тебя сложности, Харан?» — заметил Немтырь. «В золоте купаешься, рабов пачками покупаешь. Вот у рабов на плантациях сложности. Или у кума моего. Деревья в лесу валили, так на них стая гоблинов напала, чтобы им пусто было. Одни косточки остались. Эх, такой лук пропал». «Лук?» «Ага, составной, усиленный. На свадьбу ему подарили». «Жаль твоего кума», — покивал я удрученно. «Или вот приятель мой. Грибной настойки попил, так ослеп на оба глаза. На целителя денег нет. Вот у кого трудности». «Истину глаголишь, Немтырь. Мне грех жаловаться. Руки, ноги, голова на месте, так что прорвемся». «Во-во! Выпьем за тех, кто трудится, не покладая рук. Выпьем!» Беседа с местным завсегдатаем протекала неплохо. Я узнал много полезной информации. Некоторые вещи спрашивать у рабов опасался. Они и так стали относиться ко мне с подозрением после всех тех изменений в моем поведении, которые я при всем желании не мог скрыть. Продолжать прежнюю жизнь Харана мне в любом случае претило. К слову, с выпивкой мне тоже стоит повременить, как это ни прискорбно. Мрадиш постоянно налегал на алкоголь, так что к своим годам превратился в настоящую развалину. Внутренние органы требовали пощады. Еще и отравление подкосило организм. Так что стоит ограничиться одной кружкой грибного пойла. Нога, к слову, практически не беспокоила. Только небольшая хромота осталась, да несколько синяков давали о себе знать. Довольно быстро я восстановился после яда варана и боя с вожаком гоблинов. Возможно, не последнюю роль сыграли те самые осколки, которыми мы перекусили. «Слышь ты, прокаженный!» — раздался грозный пропитый голос. «Ты на кой ляд заразу в наш город притащил?» Оглянувшись, я увидел коренастого мужика, который даже пошатывался от выпитого. «Проклятье не заразно!» — повторил я раздраженно. «Погонь, проваливай отсюда! Место тебе в сточной канаве!» «Отвали, мужик, и без тебя тошно!» «Чё, думаешь, за подстилками своими спрячешься? Проваливай, погонь, тебе здесь не место!» Выпивоха схватил меня за отворот кафтана, что окончательно вывело меня из себя. Я оттолкнул мужика в сторону, и тот врезался в один из столов. Кружка с недопитым полетела на пол. «Не сметь трогать мастера!» — моментально выросла рядом Лия с мечом. «Ты не мужик вовсе! За бабской эльфийской юбкой прячешься!» Наверное, с рациональной точки зрения это был не самый мудрый поступок, но тип меня взбесил окончательно. «Лия, не вмешивайся, мы разберемся сами». «Как пожелаете, мастер». «Сейчас мы тебя быстро вынесем отсюда, вперед ногами!» — заявил выпивоха и набросился на меня. Завязалась ожесточенная возня. Боем это было назвать сложно. Мы толкали друг друга, пытались свалить на пол, порой нанося неуклюжие удары. Боец из Харана был тот еще, да и я в своей жизни дрался редко. Противостоял же мне бесстрашный заросший мужик, в крови которого плескалась грибная настойка. Мне приходилось тяжко, но оппонент был в разы слабее вожака гоблинов, с которым я сражался ранее. Удачно поставив подножку, я свалил оппонента на один из столов, и противник смачно приложился ртом о край. «Тварь! Ты мне зуб выбил!» — прошепелявил он, водя окровавленным языком по губам. «Тебе конец!» Мужик взял ближайший стул и понесся на меня. Хотел было увернуться, но какая-то зараза из зала пришла ему на помощь и выдвинула стол как раз на ход моего движения. Я не смог уйти в сторону, упершись в стол, и табурет опустился прямо на выставленные мной руки. Вопреки расхожему представлению, стул не развалился на части. Удар вышел болезненным, Меня отбросило на пол. «Ты труп, торгаш клятый! Навсегда забудешь дорогу в наш Рифтонг!» Оскалился враг и насел на меня сверху. Удары сыпались один за другим. Хоть и неуклюжие, но энтузиазма ему было не занимать. Краем глаза я заметил стоящую неподалеку Лию. Брюнетка взирала на мое избиение с неким удовлетворением, чего и следовало ожидать. Мне стоило отдать приказ, и рабыня придет на помощь. Однако в крови кипел адреналин, гормоны плясали. Мне хотелось самолично дать отпор противнику. Тварь я дрожащая, или тоже чего-то стою. Рыкнув, я вложил в рывок всю тщедушную немощь тела Харана. Неожиданно почувствовал резкий прилив сил. Мне удалось перекувыркнуться, оттолкнуть мужика и встать на ноги. Зрители в трактире разделились на два неравных лагеря. Большинство поддерживало моего оппонента, но меня это не беспокоило. Утырок получит по заслугам. Смачный удар отправил алкаша на пол. Я даже замер на секунду и удивленно посмотрел на свой кулак. Не думал, что тело Харана способно дать такой отпор. Однако временный прилив сил исчез так же быстро, как и появился. Я почувствовал себя разбитым и избитым снова. Губа кровоточила, новые и старые синяки болезненно ныли. «Что за шум, а драки нет?» — раздался зычный голос от входа. «Есть драка! Перван смочит торгаша рабами!» «Да разве ж это драка? Вот в мое время мы кабаки в щепки разносили!» — залихватски заявил стражник, подкрутив усы. «Попрошу не устраивать дебош в моем заведении», — вышел из подсобки хозяин постоялого двора. «Харан, ты что ли?» — узнали меня. «А того дружка заберите, пусть проспится в казематах, завтра отпустим», — скомандовал стражник своим коллегам, тот самый Плитвик, с которым Мрадиш раньше водил дружбу. Стражники подхватили едва пришедшего в себя выпивоху и потащили прочь. Я утер кровь с разбитой губы, руки мои дрожали. Все-таки не каждый день участвуешь в кабацкой потасовке. Хотя стычка с вожаком гоблинов пострашнее была. «Налейте нам по полной кружке, да чтобы пена через край переливалась!» — уселся Плитвик за одним из столов. Стражника сопровождали не только коллеги по цеху, но и мрачные типы в накидках с серым крестом. На одном сухопаром мужчине с сединой на висках виднелся тот же самый крест, но в золотом обрамлении. Одет он был более презентабельно. «Харан, давай к нам. Мы с магистром Грунхальдом решили отдохнуть и скрасить вечер лучшим грибным элем во всем Рифтонге». «Плитвик, больше за счет заведения не получишь. На тебе и так долг», — заявил хозяин. «Отдам я. Нечего быть таким мелочным. Мы же имя твоему трактиру сделали, считай». Поняв, что инцидент исчерпан, Лия снова отошла к выходу и встала подле стены, будто недвижимая статуя. Я пересчитал свои косточки на предмет повреждений. Несколько синяков и рассечений точно заработал, костяшки немного отбил. Но в целом отделался, скорее, испугом. Дабы повысить свой тонус и ускорить регенерацию, я съел еще один небольшой красный осколок. Вроде бы привыкания эти камни не вызывали, а эффект оказывали достойный. С теми ранами, что мне нанесли отравление и вожак гоблинов, я бы валялся в кровати с неделю, а тут почти пришел в себя за сутки. Красные осколки действовали вполне эффективно. Понятно, что постоянно их жрать слишком дорого, но уж восстановиться после драки надо. А неплохо я этого дуболома отделал. Признаться, не ожидал такого от тела Мрадиша. Он ведь подтягивается пару раз от силы. Благодаря приливу сил удалось уломать наглеца. Идти за столик к крестоносцам было не слишком благоразумно. Вдруг они почуют, что я один из божественных адептов. С другой стороны, было интересно получить информацию из первых рук. Я решил не отказываться от приглашения. Уняв кровь из разбитой губы, присоединился к компании стражников и орденцев за большим овальным столом. Вскоре принесли и выпивку. Народ болтал на самые разные темы. Я в основном помалкивал, мотая на ус. Мне следовало как можно быстрее вникать в местные реалии, чтобы меня легко принимали за своего. «Так и не избавился от проклятия, как посмотрю». «Да уж, ночные эльфы те еще паскуды», — заметил Плитвик и подмигнул. «Кого прикупил? Не лунных ли, случаем? В прошлый раз мы с ребятами отлично оттянулись. Лесных». «Лесных? На кой ляд они тебе сдались? Работать не умеют, в постели бревна». «Дешево и сердито». «Ладно, мне вас, работорговцев, не понять. У вас своя чуйка работает. А мы вот с магистром Грунхальдом адепта очередного ловим. Развелось их, как поганок, будто спорами размножаются гады. Я, может, чего-то не понимаю, но почему на адептов вообще охота идет? Известно почему. Бедствие приносят. Взял слово Грунхальд и отхлебнул из принесенной кружки. «И как вы только эту грибную мочу выносите?» «А, по-моему, вполне недурно», — пожал я плечами. «Так, насчет адептов. Может, просто они появляются там, где произошла беда, чтобы помочь? Не путаете ли вы причину и следствие?» «Магистр Ордена Железного Креста никогда ничего не путает», — заявил Грунхальд стальным голосом. «Я не первые десяток лет ловлю эту нечисть». «Боги всеми силами пытаются влиять на то, что происходит на Земле. Свергают законную власть, уничтожают адептов других божеств, начинают целые войны. Зло должно быть уничтожено». «Настоящий фанатик. Угораздило же меня стать одним из этих самых адептов. А Рифтонг почему решили проверить? Прознали про адепта в городе?» «Не в самом городе». Наши ясновидцы почуяли нового адепта где-то в округе. День пути от Рифтонга. Наши отряды установили заставы в основных местах скопления людей. Конечно, адептом может быть кто угодно, хоть и раб на плантациях. Проверить всех будет сложно, но мы с братьями не отступимся. Похвальные стремления. Удачи вам в вашем благородном деле. Пожелал я неискренне. Грунхальд отхлебнул из кружки и снова поморщился. «Никогда не пойму вашу грибную гадость. Самое интересное, что на этот раз божество допустило ошибку. Обычно мы можем очень грубо определить место появления нового адепта, но здесь же было два всплеска. Нам удалось узнать, что покровителем является Аурифи, богиня свободы и красоты. То ли она допустила ошибку, то ли специально подставила своего адепта. Об этом мы можем только гадать». «Вот же мразь златовласая! Выдала мое местонахождение перед крестоносцами!» «Богиня свободы? Что-то такое слышал», — пробормотал я. «Так вот почему эта тварь стала кривить морду, узнав о личности работорговца во мне. Видимо, ей подавали лишь чистых духом последователей. Ишь, цаца выискалась». «Поэтому мы в первую очередь проверяем рабов. Аурифи нередко именно их избирала в качестве своих последователей. Не замечали ли чего-либо странного в поведении ваших подопечных? Возможно, кто-то из них в последние два дня оказывался при смерти. Тонул. В него била молния», — продолжил допрос Грунхальд. «Любая аномалия может помочь нам выйти на след». «Не припоминаю ничего такого», — помотал я головой. «В любом случае, я большую часть рабов купил в Рифтонге». «Будь осторожен, Харан, поскольку адепты из рабов первым делом убивали именно своих хозяев. Аурифи ведь покровительница свободы. А затем шли сеять хаос во внешний мир». «Ладно, не наседай на Харана», — пришел мне на помощь Плитвик. «Видишь, ему и так сегодня морду подрихтовали. Пусть отдохнет душой и телом. Уверен, что Мрадиш знает своих рабов как облупленных. Адепта точно не пропустит». Мне показалось, что тема и так зашла слишком далеко. Хоть я и узнал массу полезной информации, решил не испытывать удачу. Немного нервозно вести беседу с собственным палачом. Грунхальд производил впечатление жесткого и властного человека. Уверен, если бы у магистра появилось малейшее подозрение, он бы без раздумий снес мне голову. Грунхальд был окутан некой мощной аурой. Не исключено, что он настоящий маг. Вот значит как. Аурифи — богиня свободы и красоты. Многими ее адептами становились бывшие рабы, которые убивали своих хозяев. Похоже, в этот раз она решила избрать надсмотрщика, а не невольника. Все должно было пойти по плану. Однако богиня допустила оплошность с моим вселением. Наверное, если бы моя личность не претерпела изменений, я бы отпустил рабов и начал новую жизнь. Так что можно поблагодарить Мрадиша. Благодаря его влиянию я продолжил дело работорговца и тем самым отвел от себя подозрения. Ведь адепт Аурифи должен ратовать за свободу, а не покупать новых рабов. Сам того не зная, я принял единственное правильное решение. Одно я понял точно. От крестоносцев и магистра Грунхальда в частности Необходимо держаться подальше. Глава 9. Еще немного посидев со стражниками и крестоносцами, я откланялся и направился в свой вагончик. Мечты о собственном комфортабельном номере отложил до лучших дней. Денег осталось мало, при этом в дороге они могли еще понадобиться. Задерживаться в рифтонге, в котором окопался железный крест, дольше положенного я не собирался. Дал команду дежурным разбудить нас на рассвете. Как только встало солнце, мы быстро позавтракали, запрягли отдохнувших гурдов и отправились в путь. Фент-Лард находился всего в 5 днях неспешной езды каравана. При этом мы не только пересекали владения баронства Рифтонг и часть территории Фент-Ларда, но и проезжали небольшую полоску пространства Никс. Настолько маленькие баронства здесь попадались, что их можно было пересечь за несколько дней езды. Никс, по слухам, являлся не самым приветливым местом, так что останавливаться в городах мы не планировали. Стражники и крестоносцы, дежурящие у городских стен, не стали нас проверять и пожелали напоследок счастливого пути. Караван покатил по разбитой дороге приблизительно в южном направлении. Моросил противный дождик, так что я старался особо не покидать фургон. Лесные эльфы в основном тоже сидели внутри своих повозок. Все-таки им следовало экономить энергию, ведь лошадь ест меньше орды эльфов и обходится дешевле. Делать в дороге было решительно нечего. Никаких книг я не купил, так что оставалось любоваться проплывающими мимо красотами и беседовать через слуховое окошко с немногословной Лией. В обед я приказал сделать короткий привал. «Строиться на обочине! Всем эльфам! Будите сразу тех, кто заснул! Учебная тревога! Будем отрабатывать тактику при нападении на караван!» Рабы таких выкрутасов не ожидали и лишь спустя несколько минут смогли худо-бедно построиться возле дороги. «Плохо, бойцы! Отвратительно! Но ничего, тяжело в учении, легко в бою. По команде занимаем оговоренные позиции. Лучники забираются на крыши повозок и поднимают борта. Остальные встают под щитами и ждут указаний взводного. В бою командовать будет Лия, как наиболее опытная». Брюнетка склонила голову, выражая таким образом легкое удивление. Похоже, она не ожидала, что я назначу ее старшей. «Трендуил, будешь отдавать приказания стрелкам. На какой повозке лучше собраться? По каким целям вести огонь в первую очередь? Всем ясно?» «Да, мастер». «Я не слышу вас». «Да, мастер». «Вот. Орлы, а не эльфы. Отрабатываем учебную тревогу. 2 десятка гоблинов атакуют караван с правого фланга. Действуйте». Лесные эльфы, как и ожидалось, долго тупили. Похоже, они никогда не участвовали в учебных тренировках. Лия же сориентировалась сразу. Брюнетка отправилась вооружаться к задней части передней повозки, где хранились мечи, копья, луки и щиты. Следом подоспел Трендуил с соратниками. Только спустя пару минут ушастые залезли на повозки и начали возиться со щитами. Пехотинцы выстроились в боевом порядке на правом фланге. «А гордов кто распрягать будет? Слишком долго возились! Неуру, займешься лошадьми! Найди себе одного помощника из пехотинцев! Трендуил, распредели стрелков на 2 группы. Одна будет брать стрелы с луками для себя и товарищей, другие сразу полезут на крыши и займутся установкой бортов. Задача ясна? Через 5 минут повторим». Пока рабы обговаривали новые установки и распределяли роли, я немного размялся. Сделал зарядку, несколько подходов на перекладине, в том числе занялся и прессом. От пуза следовало как-то избавляться. Руки мои дрожали, но сегодня я подтянулся аж 5 раз. Правда, пока что в простом хвате. После драки в целом мне удалось прийти в себя, не без помощи осколков. Такими темпами я смогу набрать форму довольно быстро, если тело Харана позволит. А то иногда складывалось впечатление, что после очередного упражнения у меня отвалится либо голова, либо задница. Осколки — реально тема. Думаю, наши качки отдали бы многое, чтобы так быстро восстанавливаться после травм или тяжелых тренировок, которые, по сути своей, тоже являлись травмами для мышц и разных связок. «Всем занять исходные позиции в фургонах, где вы обычно и находитесь в дороге», — скомандовал я, заметив, что эльфы утрясли все вопросы между собой. Лия с Неуру заняли свои места на козлах, к Красной присоединился помощник из лесных. Трендуил вместе с большинством забрались в фургоны. «Боевая тревога!» — рыкнул я. «Гоблины по левому флангу!» На сей раз рабы действовали намного более слаженно. Все еще путались и толкались, но хотя бы каждый понимал, что ему надо делать. Часть лесных подняла борта на крыше, другие поднесли им луки со стрелами. Пехотинцы заняли оборону по левому флангу, используя в том числе укрытие. Лия отдавала им более конкретные указания, расставляя с учетом рельефа и местности. Действовала брюнетка вполне грамотно, как на мой непрофессиональный взгляд. Я себя великим стратегом не считал, так что решил оставить детали на более сведущих подчиненных. Гурдов быстро распрягли, выдернув специальные штифты из пазов, и отправили на правый фланг, подальше от места сражения. Лошадок стоило беречь. «Уже лучше», — покивал я. «Потренируйтесь в стрельбе с крыш по любым мишеням на ваш выбор. Кроме вашего любимого мастера, разумеется». Лесная братва принялась палить из лука по деревцам и папоротнику. Трендуил, конечно, шмалял будто из пулемета при использовании своей особой способности. Еще двое одаренных тоже неплохо справлялись. Остальные ни рыба, ни мясо. Возникло ощущение, что я и то без подготовки смогу лучше. Любопытство ради тоже попробовал пострелять из лука. Оказалось, что я серьезно переоценил собственные возможности. Лесные эльфы, даже истощенные и уставшие, стреляли лучше меня. Думаю, базовыми навыками смогу овладеть со временем, но пока что мне стоило сосредоточиться на клинковом бое. Вечером мы пересекли границу Рифтонга и Никса незаметно для себя. Ни блокпостов, ни дозорных вышек тут не ставили. Хотя тело ломило с непривычки, я все-таки еще раз немного потренировался, напрягая уставшие мускулы. И закусил еще одним красным осколком, чтобы к утру быть бодрячком. Ночь выдалась на удивление прохладной, и я едва не подмерз под утро. «Ну и дубак», — пробормотал я, выходя на утренние процедуры. Зубы теперь Харан чистил регулярно. «Похоже, скоро холода наступит». «Холода?» — откликнулась Лия, шествующая за мной по пятам. «Мы ведь в Фентлард едем, мастер». «И что, в Фентларде круглый год холодно?» «Именно так», — невозмутимо ответила брюнетка. «А как насчет ле...» Я попытался выговорить название сезонов. Весна, лето, осень и зима, однако не преуспел. В местном наречии не существовало таких понятий. «Подожди, разве не бывает такое, что полгода тепло, потом полгода холодно, и так повторяется из года в год?» «Немного погода меняется, но все зависит от места. В Рифтонге обычно тепло, в Фентларде прохладно». «Но мы же на юг едем! А как же там обращение планеты вокруг Солнца? Наклон земной оси!» — пробормотал я. «Понятия не имею, о чем вы говорите, мастер». «О, как вас треснули по голове, так все и перемешалось в одну большую вонючую кучу!» — рассмеялась Ниуру. «Ниуру, будешь сегодня драить котлы вместо новеньких. Это приказ». «Чего? Мастер-изверг!» — возмутилась оранжевокожая. «Так в Фентларде еще холоднее, чем в Никсе!» — уточнил я у Лии. «Ночью есть все шансы околеть», — кивнула брюнетка. «И как нам обогреваться?» «Забыли, мастер? В хозяйском фургоне есть специальный поддон». Эльфийка подошла к вагончику, убрала защелку и выдвинула плоский металлический ящик. «Сюда насыпаются угли. Дозорные регулярно обновляют по мере прогорания ночью». «Прямо под кроватью похоже», — прикинул я местоположение. «Удобно. А что насчет рабских повозок?» «Там ничего такого нет. Полагаю, часть погибнет от холода и болезней. Обычно при поездках в Фентлард умирает каждый пятый. Мастер говорил, что это допустимая погрешность». «Чего? Да я совсем спятил? Какая погрешность нахрен? Я не позволю никакому холоду портить мое имущество. 20% упущенной прибыли. Так точно в минус выйдем по бюджету. Думайте, что можно предпринять». «Рабы могут спать днем, а ночью бодрствовать. Тогда шансы околеть минимальные», — заметила Лия. «Вариант», — кивнул я. «Мы можем собрать всех в одном фургоне и хорошенько покормить Ниуру, в том числе и осколками. Тогда красная сможет понемногу обогревать повозку». «Эй, долго я так не протяну во славу огня», — воспротивилась Ниуру. «А других железных поддонов для углей у нас нет? Почему бы в рабских повозках не сделать такую же штуку, как у меня?» «Такой вариант не приходил нам в голову», — протянула Лиетарис, глядя на меня задумчиво равнодушным взором. «Однако это потребует денежных вложений в размере нескольких золотых». «Сколько? За простые железяки? Вот отсталое племя!» — сплюнул я в сердцах. «Ладно, пока пусть спят днем. Если совсем морозы ударят, придется продавать кого-то и модифицировать повозки. Посмотрим, как дела пойдут. Мой фургон начинайте потихоньку прогревать по ночам. Что у нас на завтрак?» А на завтрак у рабов была все та же похлебка. Мне приготовили рисовую кашу с разными деликатесами, вроде сыра и мяса. Хозяина подчивали от пуза. Я старался не забывать про диету, но для тренировок тоже ведь нужна энергия. Посмотрим, может, упражнений хватит, чтобы сбросить вес. «Замёрзла мякотка», — потрепал я конелосяшку по холке. Зверюга фыркнула и потёрлась о моё плечо. «Сейчас принесу вкусненького. Как раз накупили в городе». Я достал из своих закромов какой-то фрукт, похожий то ли на яблоко, то ли на грушу. В здешнем языке у фрукта имелось собственное название, но я про себя продолжил звать их грушами. «Кушай, родная», — заявил я любовно. Кажется, привязанность к лошадке передалась мне от предыдущего владельца тела. Мякотка же вдруг фыркнула и отказалась кушать фрукт. «Что случилось? Тебе же они так нравились». «Ах, точно!» Память Харана пришла мне на выручку, напомнив, почему гурт получил именно такое имя. Я достал ножик и очистил грушу от кожуры и внутренностей. После этого лошадка согласилась принять угощение и с удовольствием захрумкала фруктом. «Ты же у нас привереда! Ешь только самую мякоть, мякотка! Кушай, милая, кушай! Может, мастер после получения проклятия теперь гурдами интересуется вместо женщин?» — вопросила Ниуру едко. «Рыжая! Хочешь, чтобы я тобой заинтересовался? Так можешь не скрывать свое влечение к мастеру. Ну-ка, иди сюда, я тебя тоже покормлю своей мякотью. Бурка!» Подпрыгнула красная на четыре конечности, будто испуганная кошка. Разве что хвост трубой не задрала. «Мастер меня никогда в жизни не заинтересует!» Рабыня ускакала куда-то в заросли. Убежать далеко от хозяина без прямого приказа она, конечно же, не могла. Вернется. Главное, чтобы монстры не схарчили. Ведь красные эльфы стоят недешево. Еще один день прошел в пути. Мы неспешно колесили через владение баронства Никс, не заезжая в поселение и особо нигде не задерживаясь. Слава о бароне и его прихвостнях ходила дурная. С них станется в открытую атаковать бродячего работорговца. Впрочем, мы являлись достаточно грозной целью. Я ведь не просто товар перевозил, а лесных эльфов, которые могли за себя постоять. К слову, Харан нередко закупал по дешевке и какие-нибудь местные товары для дальнейшей перепродажи. Однако у меня свободных финансов не осталось. К тому же надо хорошо разбираться, где что ценится, чтобы вкладываться в перспективные товары. А то накупил бы сушеных грибов, а они нафиг никому за пределами Рифтонга не сдались. Еще несколько раз я проводил внезапные боевые учения в разное время. Лесные эльфы с каждым заходом действовали все более слаженно, начав напоминать выверенный организм. Настоящая мини-армия в деле. Если нас действительно решатся попробовать на зуб, мы дадим достойный отпор. Поэтому, в общем-то, атаковать работорговцев не слишком умная затея. И товар может помереть, и своих людей только положишь в процессе. Однако бандитам и разбойникам такую сложную математику не объяснишь. Харан нередко сталкивался с разным лихим людом. В общем и целом, подготовкой лесной братвы я остался доволен. Организовывались быстро, стреляли достойно, копьями орудовали сносно. Разумеется, за несколько дней идеальных бойцов из них не слепишь, но для моих нужд хватит. К вечеру стало еще прохладнее. Ночь обещала быть мерзлой. И это мы еще на территорию Фиант-Ларда не заехали. Рабы в темпе вальса кроили и шили себе туники из купленной зеленой ткани. Дополнительная одежда хотя бы немного согревала их морозными ночами. К слову, растительность тоже изменилась. Вместо сырых джунглей Рифтонга вокруг нас раскинулся более привычный, преимущественно лиственный лес. Встречались длинные луга, на которых паслись стада домашних животных, похожих на овец. Если так пойдет и дальше, рабы действительно передохнут в студенных землях Фентларда. Надо что-то изобретать. Пока что эльфы спали днем. В это время температура прогревалась до приличных величин. Лия не без интереса косилась на меня во время моих примитивных тренировок. Уже 7 раз сумел подтянуться. Существенный прогресс для такого короткого промежутка времени. Жаль, но осколки подходили к концу. Все пожрал, чтобы быстрее восстанавливаться от ран и напряженных упражнений. Заметил, что и высокая эльфийка иногда начала пользоваться моей перекладиной. Рацион Легитарис был более скуден, нежели мой, Да и осколками ее никто не кормил, так что на тренировке она благоразумно не налегала. Что тут сказать? Мне было приятно полюбоваться на то, как играют мускулы на притягательном теле роскошной эльфийки. При этом она не выглядела такой уж рельефной, скорее худой. Питание я, Лия, Сниуру значительно улучшил, так что они перестали походить на едва передвигающихся доходяг. Если дать им еще немного времени, чтобы отъесться, уверен, оторвать взгляд от этих двух ушастых будет крайне сложно. Жаль, что мое мужское естество не подавало признаков жизни, но и просто с точки зрения эстетики на душе становилось радостней. Такая вот чисто платоническая любовь к прекрасным эльфийкам. Хорошие мне чертовки от мрадиша достались. Я же, наконец, на своей шкуре протестировал угольный поддон, который находился под моей кроватью. Какой же кайф я испытал, когда с вечернего холода, после умывания в ледяной воде, забрался в уютный прогретый вагончик. От железного поддона жарило не по-детски. Я даже попросил сбавить обороты. Очевидно, конструкция была рассчитана на пережидание и более суровых морозов, нежели погода Никса. Своеобразный, конечно, климат в этом мире, который назывался Тардис на местном наречии. Из полученных сведений и обрывков воспоминаний Харана можно было сделать вывод, что климат очень сильно зависел от региона и никак не менялся в течение года, кардинально, по крайней мере. Если мороз, то круглый год дубак. Если жара, то круглый год печет. Говорили, что это все зависело от магического фона Тардиса в данном конкретном регионе. Стихии могли повернуться тем или иным образом. Так что и ориентироваться по привычным мне меркам, что на экваторе жара, а ближе к полюсам дубак, смысла не имело. Везде свои уникальные условия. Уже засыпая, я почувствовал слабый запах гари. Спохватившись, я заглянул под кровать и заметил уголек, сумевший выкатиться из поддона, который вроде бы закрывался со всех сторон. «Вы чего устроили, оболтусы?» — выбежал я из вагончика. «Спалить меня решили?» «Простите, мастер, не заметили мы!» — покаялись караульные из лесных эльфов со всей искренностью, на какую были способны. «Убить меня хотите?» «Нет, что вы!» — заявили рабы. Их интонации напомнили мне об одном известном отрывке из фильма про убийственные растения и подозрительную старуху. В общем, как-то я расслабился. Забыл, что не только Лия с Ниуру желают моей смерти, но и обычные рабы тоже не против избавиться от паскудного хозяина. Наверное, я на их месте поступил бы так же. Каким конкретно образом они обошли ограничения ошейника, неизвестно. То ли убедили себя, что вывалившийся уголек не разгорится, то ли и впрямь случайно так произошло при задвижке поддона. Признаваться ушастые не спешили. «Похоже, мне надо давать вам более конкретные указания. Угли не должны попасть в салон. Если заметите дым или нечто странное, сразу будите мастера, ясно?» «Да, мастер». Уши при этом услушавших меня караульных подергивались, то ли от холода, то ли от неискренности. «Понятно все с вами. Придется использовать красный ошейник», — вздохнул я. В фургоне Мрадиша хранился небольшой запас рабских ошейников, в том числе и повышенной мощи. К счастью, в памяти Харана сохранилась инструкция по использованию алого артефакта и замене ошейников. Я выбрал одного из караульных. Затем захлопнул на его шее красный ошейник, коснулся обоих ремешков, проговорил кодовую фразу и снял старый коричневый ошейник. Лесного эльфа слегка приложила магией по первости, но вскоре он пришел в себя. Вел себя эльф под красным ошейником слегка заторможенно, тем не менее лучше так, чем угореть в своем же фургоне. «Лия!» — позвал я. «Будете вдвоем по очереди дежурить возле моего фургона и следить за углями. Никаких случайных возгораний, ясно вам?» «Да, мастер», — откликнулись остроухие. «Отоспишься днем», — махнул я рукой. «Приступайте». Эльфам в красных ошейниках я доверял значительно больше. Хотя Лиетарис даже с ним умудрялась проходить по самой грани. Поразительная выдержка и сопротивляемость рабской магии. Но уж если бояться рабов и в красных ошейниках, проще сразу завязать со стезей работорговца. «Эх, не понимают они моих благородных намерений. Я же им лучшие условия предоставить хочу. Кормлю, забочусь, одеваю. А то гнили бы на грибных плантациях. Ладно, все это временное занятие. К Как только разбогатею, окрепну и научусь владеть клинком, найду другое ремесло. В наемники подамся, быть может. Хотя рискованно это дело. Дара богини при мне нет, так что ничем особенным среди остальных я выделиться не смогу. Наемники же долго не живут. Я долго ворочался и принюхивался. Специально дождался смены углей в жаровне. Приставленная следить за поддоном Лия работала безукоризненно. Ни один уголек не проскользнул мимо железной конструкции. Из высокой эльфийки прекрасная помощница, с какой стороны ни посмотри. Еще бы она не мечтала меня прирезать, вообще отрадно бы было. Глава 10. Эльфам ночь далась тяжело. Чем ближе мы подбирались к Фентларду, тем холоднее становились ночи. До отрицательных температур пока не опускалось, но и слабый плюс может легко довести до обморожения. Особенно если учесть, что рабы расхаживали в дерюгах на голое тело и примитивных сандалиях. Многие подготовили себе туники, а из хламид шили грубые штаны и нечто вроде портянок. Также большинство на постоянной основе расхаживало в наших доспехах, простых жилетках-стёганках. Это значительно помогало сохранять тепло, но для здешних ночей явно недостаточно. Да и доспехов едва хватало для пехотинцев. Лучникам стёганки не полагались. Значит, придется искать город, где мы могли бы обновить гардероб и изготовить обогреватели. Резюмировал я. «Ниуру, обеспечь нашим бойцам полуторную порцию. Пусть хотя бы пища дает силы». «Да, мастер». Несмотря на утренний дубак, я умылся, сделал зарядку и несколько базовых упражнений. Как раз согрелся. Лия последовала моему примеру. Сложно сказать, было ли это ее искренним желанием, или же ошейник просто заставлял ее повторять за мной. В любом случае, боевым рабыням тоже надо держать форму. Я проследил за тем, чтобы полуторная порция не превратилась в тройную, а то красная умела вольно трактовать мои указания. Ей только дай возможность, сразу все съестные припасы переведет. Мы продолжили рассекать территорию Никса. По идее, к вечеру должны были достигнуть границы между Никсом и Фентлардом, но придется задержаться, чтобы обеспечить подопечных теплом. Гурды исправно тащили повозки по разбитой проселочной дороге. Я думал, что в Рифтонге плохие дороги, однако Никс мог дать им фору. Никто не латал ямы, да и мосты здесь встречались нечасто. Нам приходилось преодолевать неглубокие водные преграды вброд. Лесные эльфы не слишком хорошо справлялись с холодом в их тонких одеждах. Хорошо, хоть гурдам ледяная вода была нипочем. Рогатые конелоси перли вперед, как тракторы. Знай себе, корми вовремя. Широколиственные деревья сошли на нет, уступив место растительности, которая лучше выживала в холодных условиях. Но хвойные деревья пока не встречались. Такое ощущение, что в Никсе стояла ранняя осень. Каково это — жить в месте, где никогда не будет ни зимы, ни лета? Мне это кажется диким, но местные, само собой, давно привыкли. Где родился, там и пригодился. Крестьяне, рабы или мещане могли всю жизнь прожить в одном городе, никуда не выбираясь. Тем более речи не шло о том, чтобы слетать на теплый морской курорт. Во время короткого привала я немного размялся и от нечего делать начал искать отличия между эльфами. Хоть их и относили к одному общему виду, различий между ними было намного больше, чем между теми же людьми и лесными или высокими эльфами. Мое внимание привлекли уши рабов. Красные эльфы имели относительно небольшие и милые ушки по форме, напоминающие пламя свечи. Лесные эльфы могли похвастать не слишком длинными ушами треугольной формы, почти равносторонний треугольник. То есть у основания их локаторы были довольно широкими. У высоких эльфов же были вытянутые уши классической эльфийской формы. Лия могла дать остальным фору по длине слуховых раковин. Я заметил, что уши Лиетарис слегка покраснели от холода. Высокие эльфы, наверное, обитают в более теплых краях. Истинно так. Может, тебе варежки для ушей сшить, а, Лия? Обойдусь, мастер, — холодно ответила та. Кстати, твои уши одни из самых длинных среди тех эльфов, что я видел, — заметил я. Естественно. Высокие эльфы относятся к первородным, к высшей расе. Вздернула та подбородок. «То есть длина ушей определяет степень первородности? В такой логике люди с их короткими ушами самые низшие. «Верно. Насекомые. Дикие варвары с примитивным мышлением». «Вот только почему-то эльфы ходят у людей в рабах, а не наоборот». «Если бы не ваши проклятые колдунишки, мы бы давно стерли вас с лица Тардиса», — скривилась брюнетка. «Так дело в магах. Слава людским чародеям!» — хлопнул я в ладоши довольно.